Анжел резко повернула голову, заглянула Тео через плечо и, придерживаясь рукой за дверцу машины, приподнялась, пытаясь рассмотреть, что там дальше. Но увидеть что-либо, кроме верхушек деревьев, было невозможно. Ни светящегося окна, ни дымовой трубы. Особняк был окружен туманом, утонул в нем, совсем как замок спящей красавицы. Анжел отбросила к Тео, и она схватилась за его руку, чтобы не упасть со всего размаху на свое сиденье. «Замечательный вид», — сказал он, затем резко повернул голову и прочитал надпись «Райские кущи». Какое таинственное и прекрасное название. Анжел ничего не сказала. Для нее этот миг был особенным. Ее потрясло осознание того, что этот дом оказался реальным, что он располагался в конкретном месте. Раньше он казался ей чем-то вроде рая. Где он находится, неизвестно. Она лишь отчасти верила в тетины рассказы о том, что та ездит куда-то за 7 миль от Норлии. Где же конкретно находится это место, к югу ли, к северу ли от Норлии? Девушка никогда не задумывалась. Она бы постаралась, если б только знала об этом. Не ходить в этом направлении. Но от открытия, сделанного сегодня вечером, ей не стало хуже. Весь сегодняшний вечер, казалось, выбился из обычного потока времени и был окутан туманной мистической завесой. И этот дом под покровом листвы, так и не увиденный ею, остался в ее воображении именно таким, каким хранили его воспоминания детства. Она сняла очки, ослабила вуаль, и прохладный воздух мягко овеял ее лицо. Когда Тео и Анжел приехали домой, было еще светло, но в гостиной уже горели свечи. Они увидели, как язычки пламени всех свечей из-за сквозняка качнулись в одну сторону. Гермиона играла на фортепиано. Тетушка Лотти, которая весь вечер в спальне сестры следила за процеживающимися к обеду красным вином, чинила кружева и ела там же, принеся свой обед на подносе. Теперь спустилась вниз. Анжел, безумно уставшую от переизбытка эмоций, это ни капли не расстроило. И она спокойно смотрела, как тетя сидит у окна и кивает в такт музыке. Услышав, что племянница с гостем вернулись с прогулки, Лотти лишь взглянула мимоходом в их сторону, а затем, дабы подчеркнуть, что ни они, ни их автомобиль не имеют для нее никакого значения, повернулась назад и вновь отдалась музыке Шумана. Тео обошел машину, чтобы открыть дверь Анжел и помочь ей выйти. Она немного покачивалась, как будто вышла из лодки и чувствовала себя на земле не совсем устойчиво. Девушка улыбнулась, развязала вуаль и сняла шляпу, без особой охоты направляясь к двери. И тут она сказала еще раз то же самое, что уже говорила вечером. «Я чувствую себя счастливой». Тео подумал, что в этот момент, находясь в таком несвойственном для нее ласковом настроении, она казалась очень милой. Но он помнил, о чем предупреждала его Гермиона, и, проявив благоразумие, не сказал Анжел об этом.